Я устремилась вперед на ощупь, не желая оставаться дольше необходимого в этой черной ловушке, наедине со старой гарпией. Через несколько минут мои глаза привыкли к темноте, и вскоре я в точности, как в той пословице, увидела свет в конце туннеля. По мере того, как мы приближались к выходу, все громче становился шум, который то и дело перекрывали истошные вопли какой-то сердитой женщины. Коридор для прислуги вывел нас в кухню. Дым там стоял коромыслом, и в первую секунду мне показалось, что по тесному помещению мечутся как минимум человек 30. Войдя, я проворно подалась в сторону, чтобы не получить очередной пинок от миссис Уилсон, и наступила на чью-то огромную, безупречно начищенную штиблету. «Это мистер Холдсуорт, дворецкий», — холодно сообщила миссис Уилсон. «Простите, сэр», — смутилась я. Владелец штиблеты, высокий, средних лет человек с угрюмым лицом, молча смотрел на меня сверху вниз. Взгляд у него был суровый, но, судя по морщинкам у глаз и рта, он был не чужд веселью и, может быть, даже часто улыбался. Я присела в книгсине и изо всех сил постаралась изобразить на лице дружелюбие. Однако он лишь бесстрастно произнес: «Не делай так больше». Помещение было по-современному обставлено и ярко освещено. Блестящие кастрюли и горшки выстроились стройными рядами. Высокие окна были распахнуты, но зимний воздух не мог победить знойную духоту, царившую в кухне, где все кипело и клокотало в преддверии семейного ужина. «Это Мэри», — указал дворецкий на хорошенькую девушку с веснушками и каштановыми кудряшками. «Иногда мы зовем ее Мэри за веселый нрав». Я покосилась на него, ожидая увидеть улыбку, но на сумрачном лице не обнаружилось ни единого признака несерьезности. Зато у Мэри рот был до ушей, когда она бросилась ко мне и тепло пожала руку. «Ну, наконец-то помощь подоспела!» И она хихикнула. «Как здорово, что теперь у меня будет с кем поболтать! Аги не в счет, она говорит только о том, как побыстрее почистить кастрюли». «Аги – посудомойка», – пояснил мистер Холдсуорт. «А это великолепная миссис Дейтон. Она как раз заканчивает приготовление к ужину. И в такие минуты от нее лучше держаться подальше. Может, Мэри покажет девушке комнату для прислуги? Как считаете, миссис Уилсон? Ей неплохо бы переодеться. Она промокла насквозь». Дворецкий посмотрел на меня. «Мы уже полдничали, но, думаю, миссис Дейтон найдет тебе что-нибудь перекусить после того, как хозяева отужинают. Она тогда будет поспокойнее». «Мы еще ничего не решили насчет жилья для Ефимии», – проворчала миссис Уилсон. «Но вы абсолютно правы, мистер Холдсуорт. Девушка мокрая, как мышь, и уже успела натоптать грязи в библиотеке. Мэри, проводи ее туда, но сначала прихвати каких-нибудь тряпок. Ковер нужно вычистить до того, как джентльмены устроятся в библиотеке выпить виски. Если справишься как следует, Ефимия, я, может, статься замолвлю за тебя словечко перед хозяйкой». Я заставила себя кивнуть и произнести: «Да, миссис Уилсон, спасибо, миссис Уилсон», хотя с удовольствием затолкала бы упомянутые тряпки в ее тощую глотку. Этот порыв я все-таки подавила и даже сделала книгсин напоследок. «Ты не обязана передо мной приседать», — буркнула она. «Но могу поклясться, ей это очень понравилось». Экономка принадлежала к той же породе людей, что и епископ Пэджетт, и я уже ее ненавидела. Мэри куда-то сбегала, вернулась с охапкой тряпья и кивком поманила меня за собой. «Не смейте попадаться на глаза хозяевам», — потребовала миссис Уилсон, когда мы выходили в потайной коридор для прислуги. «О, боже мой!» — чуть слышно выдохнула я. «Не обращай на нее внимания», — отозвалась Мэри. «Старая корга большую часть времени проводит в обнимку с бутылкой и не так уж часто нас беспокоит». Она остановилась у прохода в библиотеку. «Обратную дорогу найдешь?» Я кивнула в полутьме. «Вот и хорошо. Тогда увидимся позже. Ну вот на глаза джентльменам тебе и правда лучше не попадаться. Ты так промокла, что кажется, будто на тебе вовсе нет одежды». Мэри снова хихикнула и дружески подтолкнула меня к библиотеке. Оглядев себя при газовом освещении, я пришла к выводу, что новая знакомая права. Мокрая одежда плотно облепила мое тело. Неудивительно, что рыжий мистер Ричард позволил себе сказать то, что сказал. Отогнав эти мысли, я опустилась на колени, решив побыстрее расправиться с заданием. Но руки окоченели от холода, едва шевелились, а на тряпках обнаружились маслянистые разводы. Похоже, их не раз использовали для полировки. Паркетного масла было столько, что тряпки отказывались впитывать воду с ковра. Я терла ковер изо всех сил, думая лишь о том, как бы поскорее вернуться в душное тепло кухни. В конце концов, я решила, что сделала все возможное в предложенных обстоятельствах, но, поднявшись на ноги, увидела в том месте на ковре, где только что сидела, еще одно мокрое пятно. Проклиная злокозненность миссис Уилсон и собственную глупость, я расстелила самую сухую тряпку у края нового пятна и, снова опустившись на колени, взялась за неподъемную задачу. Больше всего я боялась, что меня выставят из дома, не накормив. Кроме того, хотелось доказать самой себе, что я чего-то стою. И то, и другое придавало мне сил. Целую вечность спустя я встала и обвела взглядом ковер. Результат стараний не обнадеживал. Стало еще хуже. Теперь светлый узор ковра был неравномерно покрыт слоем паркетного масла. Я чуть не взвыла от безнадеги. Где-то внизу хлопнула дверь. Вероятно, джентльмены поужинали и направлялись в библиотеку. Выбор у меня был такой – предстать в моем нынешнем виде либо перед ними, либо перед миссис Уилсон. В итоге я предпочла отступить. Отодвинула стенную панель, нырнула во мрак коридора для прислуги, сделала несколько шагов и, неожиданно споткнувшись обо что-то, растянулась на полу. К счастью, я так одеревенела от холода, что даже не почувствовала боли от падения. Глаза еще не привыкли к темноте, но пальцы определенно нащупали мужской ботинок. Пробежали по нему вверх и подергали штанину. «Прошу прощения», – прошептала я, уже смутно осознавая, что в этой черной массивной фигуре на полу есть что-то неправильное, и начала отползать обратно к стенной панели. Сердце колотилось все быстрее. Я с треском отодвинула панель, в коридор хлынул свет из библиотеки, и мне понадобилось несколько секунд, чтобы осмыслить увиденное. Полоса бледного желтоватого света выхватила из темноты джентльмена средних лет в смокинге. Он лежал на спине, странно вывернув конечности, и смотрел в одну точку. Правая рука была прижата к груди, вокруг него растекалась какая-то жидкость. Я толкнула панель, расширив проем, и картина явилась мне во всех красках. Алая лужа крови, серебристый блеск ножа, торчащего из груди, и светло-голубые, остекленевшие глаза на белом лице. Лишь тогда я окончательно поняла суть своей находки.